И не раз еще потом Джозеф имел возможность полюбоваться на русского бандита, шнырявшего по его патрульному участку. Помнил и то, как непостижимым образом удалось Мусе отвертеться от тюрьмы. Одного лишь не представлял, знает ли его Муса тоже. «Зажгите свет, я хочу вас видеть», — заговорил Муса на хорошем, с едва заметным горловым акцентом английском. «У нас лампа погасла и нет спичек», — ответил Даниэль. «Будем вам признательны, если позволите воспользоваться вашей зажигалкой, а еще лучше сделаете это сами». «Не уверен, что кто-либо из нас легко совладает с этой керосинкой». Вручил лампу чеченцу и вернулся за стол. Тот предусмотрительно захлопнул дверь, снова щелкнул зажигалкой, оживил убогий светильник и двинулся к ним, поднося лампу поочередно к лицу каждого. Перед лейтенантом задержался чуть дольше. Бойль понял, что все-таки знаком Мусе. Затем лампа водрузилась на краю стола. Муса уселся напротив троицы. «Сначала два вопроса. Первый. Откуда вам стало известно, что я здесь?» «Даниэль». С молчаливого согласия двух полицейских он взял на себя начало переговоров. Объяснил, что его случайно увидела сестра Грега, гитариста из Скондора, взятая вместе с ними в заложники, и не преминул добавить. «Надеюсь, имя Грегори Ли вам что-то говорит?» Джозеф не сводил взгляда с лица Мусы и получил возможность убедиться, что характер у парня железный. Фантастическая весть, что здесь, на другом конце света, объявилась вдруг сестра Грега, никак на нем не отразилась. Разве что чуть сдвинулись угольные брови. Муса выдержал небольшую паузу и ровным голосом продолжил. «Как вам удалось завербовать Ахмета?» Даниэль сориентировался, что Ахмед — имя мальчика, сказал, что это тоже заслуга Лу. Снова не удержался, спросил. «А вы знали, что нас тут прячут?» «Не имеет значения», — ушел от ответа Муса. «Я не могу долго отсутствовать. Говорите, зачем хотели меня видеть? Только лапшу мне на уши вешать не нужно». Вы, наверное, догадываетесь. Даниэль оглянулся на Джозефа. Разговор вступал в самую ответственную фазу, и он не рискнул взять всю тяжесть его на себя. Бойль, словно ждал этого, негромко спросил Мусу. «Вы знаете, что за нас требуют выкуп в 2 миллиона долларов?» «Знаю. И посоветовал бы вам не тянуть с выплатой», — ответил Муса. «Здесь шутить не любят». «Но у нас нет гарантий, что, заполучив деньги, ваши собратья выпустят нас на свободу». «Вы позвали меня, чтобы такие гарантии дал вам я?» В голосе Мусы прозвучала ирония. «Нет, но мы знаем вас как делового человека». «Я вас тоже знаю, как человека дела, лейтенант Джозеф Бойль». Теперь все карты оказались раскрытыми. Даниэль и Бенджамин одновременно вздрогнули, услышав, как Муса называет его по имени. Но для Джозефа это не явилось большим сюрпризом. «Тем лучше, не понадобятся лишние слова. Так вот, мы хотим, чтобы деньги за нашу свободу достались вам, а не вашим сомнительным горцам. Это и будет для нас гарантией».